Мы взойдем на высоты Божьи, мы взойдем на высоты Божьи, мы взойдем на высоты Божьи и разрушим ада врата. Мы взойдем на высоты Божьи, мы взойдем на высоты Божьи, мы взойдем на высоты Божьи и разрушим ада врата. Разрушим ада врата. Мы будем сильны, мы будем тверды и будем следовать победе. Все, что Иисус своею кровью приобрел, то навсегда мы у врага заберем. Мы будем сильны, мы будем тверды и будем следовать победе. Все, что Иисус своею кровью приобрел, то навсегда мы у врага заберем.